Мы будем больше делать практики с утра, а после обеда больше теории для поддержки практики. Но в конце концов мы хотим, чтобы они объединились в одно, потому что практика имеет смысл только когда сопровождается теория, а теория имеет смысл только когда сопровождается практика. И нам следует знать, что наша практика довольно особенная. Она сохраняется только в Абидарме, традиции Мьянмы. И ее применение она не применяется в других традициях. А то, что написано на пали, это как слова Бога. И они в другое не верят. И благодаря изоляции Мьянмы ученики, многие ученики верят, и известно, что и в наши времена есть архаты. Но ни один архат не скажет вам, что он архат. Я начну с истории, чтобы вы немного расслабились. Был известный итальянский монах, один из первопроходцев буддизма, и он распространял, один из первых, кто распространял буддизм в США. Его имя означает «свет знания». Прекрасный монах. Предшественник хиппи. До войны он отправился в пешее путешествие с наш друг Тензин делает такие же вещи в Австралии, насколько я знаю. И он начал изучать буддизм в Индии, на Шри-Ланке. И он пришел в Мьянму и стал одним из учеников Вебу Сайдо. Это великий архат. Учитель учителя Гоенки. Бодхисаттва, который пытался сохранить буддизм для людей. И удерживал людей от обращения в христианство или ислам, потому что на той территории активно действовали. Проповедники и многие люди переходили в ислам, особенно в Таиланде. Также в Таиланде. И он пытался найти какой-то легкий подход, чтобы убедить людей, что взаимозависимое возникновение, 5 агрегатов и 12 сфер восприятия и 18 элементов, они являются истинным опытом, и любой человек может достичь его, если приложит немного усилий. И он был успешен и сделал буддизм доступным массам, широкому кругу людей. И он стал учеником Вебу Саядо. И следуя его запискам, никто до него поскольку он был иностранцем, он мог делать вещи, которых не могли делать другие. И он спросил его: «Вы Архат или Бодхисаттва, учителя?» И он повеселился и сказал: «Я Бодхисаттва». Все уверяли, что он сказал «Архат», но он сказал «Бодхисаттва», потому что у него было великое сострадание и великие качества, чтобы стать бодхисаттвой, что даже Архат может стать бодхисаттвой. Но в Махаяне теоретически это невозможно. И метод, который мы сейчас изучаем, четыре Махабхута, четыре элемента, глубокое понимание формы, как пустой, объясняется очень ясно. Также и в Висуддхимагге, особенно в комментариях к ней. Изучение четырех элементов — это слияние с пустотой. И пустота, конечно, это что-то что можно назвать синонимом нирваны. Но в раннем буддизме это противоположность самсаре, когда вы сливаетесь с пустотой, то вы в нирване, и самсара — это только сон. И если вы практикуете старательно, и я надеюсь, что вы будете так практиковать, то вы сможете войти в поток. Это очень ценно. Независимо от того, что вы принимали клятвы Бодхисаттвы или не принимали, это медитация на четырех элементах. Это очень стойкая база для реализации. И это поэтому стоит уделять ей усилия. Эти четыре элемента имеют 12 характеристик. Мы уже это знаем. И эти 12 характеристик, они такие же, как земля, вода, огонь, ветер. Они всегда существуют вместе и не могут быть разделены. Как только есть земля, там есть огонь, есть вода и есть ветер. Но поскольку мы не знаем землю, то мы этого не чувствуем, потому что у нас у нас нет мудрости и концентрации, поэтому мы не можем это почувствовать, но очень важно почувствовать это, увидеть ясно. Эти элементы называются Махабхута в комментариях Висудхимагги. Это означает «стать» и также означает «дух». Нас могут смущать некоторые духи. Мы находимся в неведении. Великие духи нас приводят в смущение. И сутры объясняют, что когда мы получаем мудрость, то мы знаем. На языке сутр «я был съеден землей», говорит Будда. Нам нужно это ясно увидеть, что когда мы находимся в неведении относительно формы, то мы съедены землей, не говоря уже о воде, ветре и огне. Дух земли поглощает нас. И на языке сутр он становится отравленной землей. Но если мы знаем истинное свойство земли, то нас не укусят. И на языке сутр мы сможем достичь пустого поселения. И пустое поселение — это шесть чувств. И тогда мы поймем, что эти шесть объектов, они только грабители, ничто иное. Они не будут беспокоит нас, наш мир, наше умиротворение. И мы не позволим шести внешним объектам беспокоить нас, потому что если они беспокоят нас, мы наблюдаем их как убийцы, которые атакуют поселение. Все эти 12 характеристик существуют в зависимости. И когда мы поймем их в самадхи, целостность нашего тела распадется, больше нет тела. И вместо тела у нас будут атомы, калапа, группы, формы. Можете это прочесть в тексте. Эти группировки, их выделяют 8. Всегда будет земля, ветер, вода, огонь, цвет, вкус, запах. И оджа — это сложно перевести, но это то, что дает нам энергию. в современном языке, можно сказать, даже цветовой смысл, цветовое значение. В те времена это не имело смысла, но они говорили, использовали такой термин «оджа». Если у нас много ее, то наше тело будет мощным, а если недостаточно, то мы ослабнем. Я люблю рассказывать истории, чтобы вам было веселее в медитации. Если вам не будет весело в медитации, то вы не достигнете успеха. Даже если у вас есть трудности в медитации, вы должны наслаждаться медитацией, потому что вы верите в то, что это истинная вещь. Быть ударенным кустом. Если буквально, быть ударенным кустом. Кустами. А делать что-то вне правильного пути. Чтобы чувствовать, что вы на верном пути, вам нужно чувствовать, нужна радость, и иначе не достигнете успеха в медитации. Когда есть внутренняя радость, то можно встретить страдания с безразличием. Это мудрость. И эти элементы всегда вместе, как приятные и неприятные ощущения. Они сопровождают друг друга. И они не всегда появляются вместе, но когда одно из них есть, то и другое скоро появится. Когда мы разделены с формой, и мы также разделены с нашими ощущениями. Неважно, верим ли мы в Махаяну или в тантру, Тхераваду, это одинаково во всех учениях. Если мы разделены с формой, мы разделены с ощущениями, если мы разделены с ощущениями, мы разделены с умом. Если мы разделены с умом, то мы и разделены со всем остальным. Как мы используем свой ум, зависит от того, как мы понимаем форму. А как мы понимаем форму, зависит от того, как мы используем свои ощущения. И как мы используем свои ощущения, зависит от того, как мы используем свой ум. И как мы используем свой ум, снова зависит от того, как мы используем свои ощущения и свою форму. Взаимозависимое возникновение. И они появляются одновременно. Пять агрегатов всегда вместе. Это пять сканг. Потому что мы не знаем, как использовать их с мудростью. А сейчас мне в голову пришло очень красивое сравнение из Висудхимаги. Висудхимага говорит, что если мы не понимаем форму, то это как больница. Нилана-сала. Это больница? Ощущение — это болезнь, говорит Висуддхимагга. Восприятие — это причина болезни, разделенное восприятие. Непостоянное воспринимается как постоянное. И так далее. Страдание как наслаждение. Не я как я, а нечистое как чистое. Это причина разделенного ощущения. И разделенное ощущение — это причина разделенного восприятия. Как две палочки вместе. И сейчас у нас есть четыре агрегата. Это самскара, формация воли. Формация воли, как учит нас Висуддхимагга. Это перевести неподходящее лекарство, лечение. Мы используем свою волю в неправильном месте, потому что не понимаем форму и восприятие ощущения, и мы используем неподходящее лечение. А ум, чита — это больной человек. Мы претерпеваем так много страданий, потому что мы не понимаем форму. А из-за того, что мы не понимаем форму, мы не понимаем ощущения. Не понимая ощущения, мы не понимаем восприятия. Не понимая восприятия, мы не знаем, как излечить наше несчастье, находиться в страданиях. И больной человек, ум продолжает страдать. В каком-то смысле все начинается с рупа. А заканчивается больным человеком. И я вам даю эти характеристики, через которые нужно пройти. И эти характеристики, правда в том, что эти характеристики, не знаю, что они, эти характеристики, но вам нужно это знать. Они идеально лишены жизни. Это только ум дает им жизнь. И когда тело покидает ум, мы становимся как дерево. Никакой разницы. Как говорит Библия, мы все пришли из земли, в землю уйдем. И очень важно не быть разделенным с землей, ветром, водой, огнем. И давайте перейдем к следующим двумя характеристикам, на которых мы будем медитировать. И тем, кто быстрее пройдет, могут взять четыре характеристики. Характеристики огня очень легкие, но не переоценивайте свои возможности. Висуддхимагга прекрасна в научных исследованиях, но ее исследования не основаны не на инструментах, а на опыте поколений йогинов, которые тренировали ум и тело. Это лаборатория йогинов. И это очень ценно. So you have learned that each and every dharma, мы изучили, что каждая дхарма имеет характеристику, функцию, раса, функция, и это в индийской философии также это вкус, одно и то же слово. Нам нужно понять проявление и первичную причину, чтобы понять любую дхарму, у которой есть своя дхарма, у которой есть своя природа. Это аналитический подход Тхеравады, очень ценный. И мы уже изучили Землю, какие характеристики Земли. Кто мне напомнит? Твердость и шероховатость или жесткость. А какой вкус земли? Он устанавливает в других элементах. Если нет земли, то ветра и огня. Ветер и огонь не проявятся. Далее приходит проявление. Какое проявление Земли? Уже выучили и забыли. Получение. Получение других элементов. Он получает воду, огонь, ветер и характеристики. И какая первичная причина Земли? Очень интересно. Как думаете? Они все появляются вместе. Вода, земля, огонь и ветер. И какая первичная причина? Если я скажу вам, вы не поймете, а если я не скажу, то вы будете думать об этом и сможете получить свой инсайт. Какая первичная причина Земли? Это очень легко. Это вода, ветер и огонь. Если их нет, то земля не появится. И логично, если нет воды, то земля, огонь и ветер не появятся. Если нет огня, то нет земли, и воды, и ветра. Если нет ветра, нет земли, нет воды и огня. Они никогда не разлучны. Это только в уме, в мозгу. Поэтому Висуддхимагга перечисляет телесные части, и последние по порядку — это экскременты и мозг. Прекрасный порядок. Можете изучить это позже, если захотите получить посвящение в странах Тхеравады, Шри-Ланке. И мы должны глубоко в уме хранить это, потому что Сатипаттана Сутра объясняет медитацию на формах через нечистоту живого тела и мертвого тела. Это распространено в странах Тхеравады. Таким образом, все они появляются одновременно. Но поскольку мы не видим этого, то мы разделены. Они никогда не появляются по отдельности. Но некоторые более заметные, некоторые менее. Они появляются в значении заметности для нас, но они никогда не разделены. И помните о том, что я чувствую это как этот стол как твердый, потому что моя рука мягче. А если бы у меня был зуб крокодила, то это для него было бы ничто. И даже не только зуб крокодила, но и древесный червь. Они в Чехии едят мой дом постоянно. Термиты? Не термиты. В Европе нет термитов. Ну, он совершенно не думает, что дерево твердое. Он такой маленький, что вы вряд ли его увидите, но он легко проходит прямо внутрь. И спросите его, это мягкое или твердое? Все относительно. И сейчас мы подошли к воде. Мы не можем разделить воду и землю. И какая характеристика воды? Это сложно перевести. Как? We are this analysis in сейчас мы анализируем функции и проявления, а не характеристики. Итак, какая функция воды? Она позволяет всему развиваться, расти. Если вы польете водой растения, они будут разрастаться. Интенсификация. Не уверен, что это хороший перевод. Но это перевод из Удимаги. Если мы поедем в Индию, то погода там сейчас больше 40 градусов. И если мы не выпьем воды, то нам конец. Мы сжимаемся, высыхаем. Вода заставляет нас расширяться, расти. Интенсифицирует, возможно, не лучший перевод. Возможно, мы можем думать об этом в контексте наполнения. Насыщение. И это еще одно проявление Земли, это объединение вместе, сведение вместе, сплочение. Если бы не было воды в земле, то... Все стало бы хрупким. Если мы не хотим стать хрупкими, то нам нужно пить достаточно воды. Мой доктор говорит мне, что я должен пить больше воды. Мы становимся хрупкими. И синонимы — это также увеличение. Как в... Очень увлекательно. Если будет время, почитайте Махаупада Сутру. Сравнение с едой слона. Мудрый Шарипутра сравнивает эти четыре элемента в теле с четырьмя элементами снаружи, вне тела. Эти четыре элемента в теле также arises from emptiness, расходятся в отвлечение. И так же, как земля может быть затоплена водой или опустошена ветром, опустошена огнем, сожжена огнем или перемещена ветром, то так же и с телом все возвращается снова. Даже если земля подвержена этому, то что уже говорить о нашем теле, смешном. Что от него останется? Итак, мы пришли к огню. И какие характеристики огня? Это, в первую очередь, тепло. Но разумный человек знает. Что мы можем ощутить тепло только на основе прохлады. Если нет прохлады, то мы не почувствуем и тепла, они не могут быть разделены. И наше тело — это только равновесие между теплом и прохладой. И мы плаваем в этом равновесии. В Китае развили целую науку внутренней алхимии, основанную на этом балансировке, балансе тепла и прохлады. И ясно, что так же, как и в случае с водой, у воды есть эти характеристики стекания, течения, и разумный человек сразу знает, что если есть течение, то есть и есть и сплоченность. Если лед растает, он сразу начнет таять. В Европе привыкли кататься на льду. Но это было раньше, а сейчас нет, вещи меняются. Итак, какая первичная причина воды? Снова земля, огонь и ветер. А сейчас мы подошли к огню, и это тепло. И какой вкус или функция огня? Означает привести к зрелости. Когда вы готовите что-то, и в своем теле также вы готовите переваривание, усвоение пищи. И если его функция неправильно работает, то мы имеем неприятности. Температура тела, горячка, пищеварение — все это процессы приведения к готовности, к зрелости, приготовления. Эти принципы очень важны в природной медицине, в Китае, в Индии. Они практически не едят сырых продуктов, таких как салаты. Они едят только хорошо приготовленную еду, потому что верят, что это ослабит огонь. Сырые продукты ослабят огонь. И далее следующее проявление — это когда что-то приготавливается, оно дает гладкость. Если мы не будем готовить, то сырая пища не будет гладкой, она будет шероховатой. И какая первичная причина огня снова? Земля, вода и ветер, пока их не будет, то не будет и огня. И, наконец, мы пришли к характеристикам ветра. Растяжение, расширение. Распространение. И его функция — передвигать вещи. И если я правильно помню, то его проявление — это удержание, удержание всех остальных феноменов. Это означает, что ветер несет калапы, перемещает калапы, и земля, огонь и вода перемещаются с помощью ветра. Если бы не было ветра, то не было бы ни течения, ни огня, ни земли. Это означает нести. Ветер несет. Mm-hmm. остальное в одной единице формы. Если они переносятся не ветром, то не повезло. Это то, что мы изучили, проталкивание и поддержка. So you have learned the scientific analysis of изучили научный анализ этих четырех элементов. Я надеюсь, что вы уже убеждены в том, что все они всегда вместе, и эти 12 характеристик тоже всегда вместе. Только одна становится более заметной, чем другие, благодаря специальным условиям. Но эти специальные условия могут меняться. И также мы изучили, как из индийской философии, нет разницы между ощущением твердости и твердостью самой по себе. Твердость — это ощущение твердости. Это разница с западной, с тем, как было, что было в западной философии. Сейчас она уже меняется. Сейчас научные открытия уже влияют на нас. И уже появилось разделение между материальным и ментальным. Этого нет в индийской, китайской философии. Это особенность просветления. Это было великое открытие, которое изменило догмы церкви, но сейчас это уже не имеет такого значения, и мы все еще твердо убеждены, что они просто там, но не в индийской философии. Твердость и ощущение твердости никогда не могут быть разделены. Это невозможно. Опора и то, что опирается, не может быть разделено. Теперь вы можете работать с этими характеристиками с большим пониманием, и можем взять следующие две характеристики. Вы уже завершили характеристики ветра, а сейчас завершим характеристики земли. Итак, следующие характеристики скажите. Что после твердости? Шероховатость. А что после мягкости? Гладкость. Противоположность шероховатости. Итак, как получить впечатление о гладкости? Коснитесь губ языком. Очень гладкая поверхность. Как назвать стороны одного ножа или меча? Их нельзя разделить. Они могут быть разделены только в нашем проявлении. Если вы все еще смущены, и это не ясно, попробуйте объединить все сказанное. Если не можете почувствовать шероховатость, то берите твердость и проталкивание вместе, и на их периферии найдете шероховатость. Проталкивание — это легкая характеристика. А какая тяжелая характеристика ветра? Поддержка. И когда что-то толкает, оно толкает гладко до тех пор, пока не упрется в твердость и шероховатость. И вы можете получить понимание, но для этого нужна глубокая концентрация. Поэтому начинаем с очевидных вещей. И я всегда повторяю, что нет разницы между характеристикой и ощущением. Если мы уделяем внимание Манасикара — это создание объекта в уме. Если создать впечатление об объекте ясным, то вы найдете его. Но без осознанности и концентрации будет сложно найти. Это тренировка в шамадхи. И это очень мощная тренировка. Помните, что когда вы преуспеете в этой шамадхе, нужно использовать концентрацию, чтобы анализировать каждый и получите доступ к каждому атому, и у вас не будет времени каждую из характеристик анализировать отдельно. Mm-hmm. естественным путем вы сможете увидеть, что всегда рядом находится противоположность. Так же, как я касаюсь с твердого стола своей мягкой рукой. Если бы я стал Миларепой, мне бы не было проблем касаться стола. Но я не Миларепа, и я могу ощущать эту твердость. Следующая характеристика — это легкость. Это несложно. У нас уже была тяжесть. А легкость — это ее противоположность. Это не должно доставить сложностей. Обычно у людей сложности с шероховатостью, гладкостью. И огонь — это тоже очень легко. И завтра мы повторим эти характеристики с огнем, и потом подберемся к воде, которая сложнее. Нужно хорошо усвоить предыдущие характеристики, чтобы вода была понятна. Я сейчас не буду озвучивать характеристики воды. Они часть того, что называется фотоба, то, что мы можем, то, к чему можно непосредственно коснуться телом, но с водой сложнее. Это вы сами поймете, почему, пока я не говорю. Фокусируйтесь на этих новых характеристиках. И когда вы их освоите, то вы обнаружите, что то, что было сложным, сейчас имеет больше значения. И гладкость будет более понятной, то тогда и широко. То тогда шероховатость будет больше иметь смысла, точно так же, как и твердость и легкость. 20 минут. Пройти по этим характеристикам, повторить их. И у нас есть чашка чая. Чай очень хорош для силы, для прорастания. А есть еще хорошая история из биографии Миларепы. Миларепа очень тяжело практиковал, усердно практиковал, но также и был великим грешником. Великий грешник может прикладывать великие усилия. Вальмики, автор Рамаяны, был грабителем, но стал великим святым и автором наверное, одно из самых прекрасных духовных текстов, которые можно найти в мире. И с Миларепой такая же история. Он совершал ужасные вещи, убил много людей. И его учитель заставлял его страдать, как в аду. Мы не можем даже представить. Он заставлял его строить и потом разрушать дома для своего учителя. Тот же дом, который он построил, он должен был разрушать снова и снова, пока он уже не мог. И после этого получил свои учения и провел остаток своей жизни в пещере. И последнее послание его учителя перед смертью, возможно, но точно не знаю, было... Он был как высушенная палка. Он ел только крапиву как еду, и его посланием было «получай правильное питание». А мы счастливчики, и у нас есть доступ к практике, и она поможет нам открыть наш глаз дхармы, но нужно сохранять силы и питать и сохранять телесную силу. Двадцать минут. А вопросы и ответы будут после обеда. Возможно, будет... Если есть вопросы, напишите их, пожалуйста, пожалуйста, хорошие вопросы, чтобы испытать меня. И все могли получить пользу от этого.